На кухне Джоанни поставила на рабочую стойку кусок яблочного пирога. «Отдохни», — приказала она Рис. «Ешь вот пирог». «Я еще не успела проголодаться и хочу...» «Я же не спрашивала тебя, голодна ты или нет». «Ешь пирог. Это бесплатно. Остался последний кусок, и до завтра он все равно не долежит. Видишь того парня, что сел у стойки?» «Это ковбой, что ли?» «Его зовут Вильям Батлер, в обиходе Ло. Это от Лотарио. Так его прозвали, когда он был еще подростком. В то время его добычей считалась каждая женщина в пределах 100 миль». «Понятно. Субботними вечерами он обычно пропадает на свиданиях или сидит с дружками у Клэнси, выбирая себе девицу поинтересней. Сюда он пришел, чтобы глянуть на тебя». Поскольку выбора ей попросту не дали, Рис начала есть пирог. «По мне так и смотреть не на что». «Не скажи. Ты новенькая, ты молода и, к тому же, судя по всему, не замужем. Надо отдать должное Ло. Замужних он обычно обходит стороной. Вот он остановился, чтобы поболтать с Хуанитой. Прошлой зимой он спал с ней несколько недель, пока не переключился вон на тех цыпочек, что приезжают сюда покататься на лыжах». Джоанни подвинула поближе большую кружку с кофе. «Парнишка умеет обделывать такие дела. Никто из тех, с кем он спал, не держит на него зла. Даже после того, как он застегивает штаны и сваливает к другой». «Вы полагаете, что теперь на очереди у него я?» «Просто мне нужно было объяснить, что к чему». «Ладно, я поняла. В любом случае, мужчина мне сейчас ни к чему». «Как тебе пирог?» «Очень вкусно, спасибо. Я даже не поинтересовалась заранее насчет выпечки. Вы готовите сами или покупаете в булочной?» «Пеку я сама». «Да ну? Надо полагать, теперь ты думаешь, что с этим я справляюсь лучше, чем с грилем. В общем-то, так оно и есть. Ну, а ты как?» «Не сказала бы, что выпечка относится к числу моих любимых занятий, но при случае могу вам подсобить». «Ладно. Если что, дам тебе знать». Джоанни плюхнула на тарелку пару гамбургеров, щедро сопроводив их жареной картошкой и фасолью. В то время как она резала на дольки маринованные огурцы и помидоры, на кухню в развалочку вошел Ло. «Вильям? Ма!» Наклонившись, он чмокнул ее в макушку. Сердце у Рис упало. «Его мать!» Мелькнула у нее мысль. «Говорят, с вашим приходом тут стало еще лучше». Лучезарно улыбнувшись, Ло слегка пригубил пиво. «Друзья зовут меня Ло». «Очень приятно. Рис». «Джоанни, давайте я сама». Подхватив поднос с гамбургерами, девушка понесла его к стойке и тут же не без досады обнаружила, что новых заказов больше нет. «Скоро закрываем», — сказала ей Джоанни. «Твое время вышло, так что можешь идти. Тебе завтра в первую смену. К 6, чтобы была здесь». «Конечно, завтра в 6». Рис начала развязывать фартук. «Я отвезу вас в гостиницу». Ло отставил в сторону полупустую кружку. «Знаете, чтоб не переживать потом». «Нет-нет-нет, не беспокойтесь». Она бросила взгляд в сторону Джоанни, надеясь, что та поможет ей выбраться из этой щекотливой ситуации. Но Джоанни уже занялась уборкой кухни. «Тут совсем рядом, и я с удовольствием прогуляюсь пешком». «Тогда и я прогуляюсь за компанию». «Где ваш плащ?» «Спорить? Слишком невежливо. Промолчать? Это значит пройтись по тонкому льду. Что ж, придется рискнуть». Не промолвив ни слова, Рис взяла свою куртку. «Итак, завтра в 6». Скомканно попрощавшись, она направилась к двери. Даже спиной она могла чувствовать, как этот писатель Броуди сверлит ее взглядом. Кстати, почему он до сих пор здесь? Ло распахнул перед ней дверь, затем тоже шагнул за порог. «Прохладный вечерок. Не боитесь замерзнуть?» «Нет-нет, что вы. Здесь так хорошо после кухонной жары». «Это да. Надеюсь, мама не слишком впрягает вас в работу». «Мне нравится работать». «Сегодня вам наверняка пришлось попотеть. Хотите, я куплю вам выпить? Посидим, развеемся. Заодно сможете рассказать мне историю своей жизни». «Спасибо за предложение, но история явно не дотягивает до стоимости выпивки. К тому же мне завтра в первую смену». «Завтра будет неплохой денек». Голос Ло был таким же вальяжным и неспешным, как его походка. «Давайте я заеду за вами после смены. Покажу вам окрестности. Поверьте, лучшего гида здесь не найти. Готов предоставить рекомендации насчет того, что я истинный джентльмен». Улыбка у него была мягкой и располагающей, взгляд ласково соблазнительным, похожим на легкое касание чьей-то теплой руки. А еще он был сыном ее начальницы. «Очень мило с вашей стороны, но если учесть, что знаю я здесь от силы пару человек, то какой толк в ваших рекомендациях? А вдруг вы их подделаете? Уж лучше я завтра немного отдохну». «Ну, ладно, отложим на потом».